Энгель подождал у телефона, и через минуту Арчи продиктовал ему номер. Энгель поблагодарил его, затем набрал номер, который дал ему Арчи. После третьего гудка ему ответил резкий, недоверчивый женский голос. «Слушаю вас! Позовите Бобби! А кто звонит?» «Эл, Энгель, я звоню по поручению Ника Равита. Срочное дело, касающееся ее покойного супруга». «Минутку!» Ему опять пришлось подождать, и, наконец, в трубке раздался голос Бобби Баунс. «Мистер Энгель!» «Вчера мы ехали в одной машине», — напомнил ей Энгель. «Я сидел напротив вас». «Да, конечно, я вас знаю». Его удивило почтение, прозвучавшее в ее голосе. Но потом Энгель вспомнил, на какой низкой ступени в иерархии организации стоял Чарли Броди. Он совсем забыл об этом из-за пышности устроенных Чарли похорон. «Вы уже вывезли вещи из старой квартиры?» — спросил Энгель. «Нет, еще нет. Я взяла кое-что из своего, но вещи Чарли все еще там». «Я хотел бы встретиться с вами нынче вечером. Вы свободны?» «Конечно». Энгель посмотрел на часы. Было 4:30. «Шесть часов», — сказал он. «Что-нибудь случилось, мистер Энгель?» «Да нет. Нужно прояснить один маленький вопрос. Только и всего». «Я приеду туда». «Прекрасно!» Следующий звонок в контору Фреда Харвелла. Энгель спросил его. «Фред, Ник уже сообщил тебе последние новости». «Последние новости — это о чем?» «О костюме Чарли Броди». «В последний раз я о нем слышал на той встрече, где Ник велел тебе выкопать его». «Кстати, Эл, я буду очень тебе признателен, если ты поговоришь с Ником и скажешь ему, что я не виноват в том, что забыл про костюм. Понимаешь, никто...» «Фред, я...» «Секундочку, Эл, это очень важно, потому что никто не вспомнил о костюме. Не только я, ни одна душа не вспомнила. Эл, если бы ты...» «Фред, может ты...» «Ты стоишь к нему ближе всех, Эл. Если бы ты мог замолвить за меня словечко, объяснить, как это вышло». «Ладно», — ответил Энгель, только для того, чтобы собеседник умолк. «Такое могло случиться со всяким», — продолжал Фред. Он, по-видимому, то ли не слышал Элла, то ли не мог поверить, что тот так легко согласится. «Хорошо», — сказал Энгель, — «я скажу ему». «Правда?» «Правда, если ты заткнешься». «Я буду так тебе благодарен, Эл!» «Да, если ты помолчишь и дашь мне поговорить с тобой, то я поговорю с ним. А нет, так пошел к черту». «Прости, Эл, я вовсе не собирался превращать разговор в монолог». «Так вот. Мне в голову лезут всякие неприятные мысли. С тех пор Ник ни слова мне не сказал. Но я-то знаю». «Заткнись, Фред». «Что?» «Я сказал, заткнись, Фред». Энгель не мог поверить в то, что наконец воцарилась тишина, и молчание длилось, должно быть, не менее 10 секунд, прежде чем он уразумел, что Фред заткнулся, и теперь можно говорить. Уверившись в этом окончательно, он сказал: «Я хочу спросить тебя насчет Чарли. Дело в том, что мы так и не нашли костюм, потому что вчера похоронили пустой гроб». «Мы похора... он... прости...» «Да, Ник задал мне работенку узнать, куда девался костюм, то есть узнать, где теперь находится тело, а также выяснить, как его забрали и зачем, но главное, кто. Я узнал, как его украли. Владельца похоронного бюро сегодня убили, и... уби... ой, прости, я молчу, молчу». «Ага, так вот, мне представляется, что хозяин бюро был замешан в этом деле, и похититель, кто бы он там ни был, прикончил его, чтобы тот не проговорился. Что-то вроде этого. Вопрос как, закрыт, но остается еще кто и зачем. Так вот, ты знал Чарли Броди, и, может быть, подскажешь мне, кто спер его труп и зачем?» «Что? Откуда мне? Прости, ты все сказал?» «Да, все». «Так вот, откуда мне знать, зачем кому-то понадобилось мертвое тело? Разве что из-за героина?» «Ты должен был знать о том, что героин зашит в костюм, и что костюм был на трупе. Кто еще мог знать про это?» «Но я и в самом деле понятия не имею, Эл. Полагаю, его жена знала, что костюм на нем. Разве не она передала костюм сотрудникам бюро?» «Она здесь ни при чем», — ответил Энгель. ей не было нужды. А я этого и не говорил. Да, ей не было нужды красть тело, чтобы забрать костюм. Могла бы просто похоронить Чарли в другом костюме. Так вот, сказал Фред, если тебе нужен только костюм, вовсе не нужно забирать труп. Что с ним прикажешь делать потом, после того, как вынешь из костюма снежок? Энгель ответил, знаешь, мне тоже приходила на ум эта мысль. Может быть, тот, кто стащил Чарли, вовсе не имеет никакого отношения к героину в костюме и, возможно, даже не знает, что он там. Это звучит куда разумнее, сказал Фред. Ничего подобного, ответил Энгель. Хорошо, может быть, я позвоню тебе позже. Не забудь поговорить с Ником. Не забуду, пообещал Энгель и забыл, едва повесив трубку. Стакан опустел. Он налил еще порцию и, остановившись у бара, облокотился его крышку, стараясь привести в порядок мысли. Зачем было красть труп? Уж, конечно, не для экспериментов. Теперь такого никто не делает. Люди сами по доброй воле завещают науке свои тела и все такое прочее. И не для того, чтобы забрать героин из костюма, в котором был одет покойный. Это предположение, из которого все время исходил Энгель, оказалось ошибкой. Было куда проще взять только костюм. Нет, тот, кто украл Чарли Броди, сделал это потому, что ему нужен был Чарли Броди, или, вернее, его тело. Но на кой черт кому-то понадобилось тело Чарли Броди? Энгель заглянул в стакан и с удивлением обнаружил, что тот опять пуст. Он принялся исправлять положение, и в этот миг зазвонил телефон. Эл подошел к аппарату с очередной порцией выпивки, поднял трубку и сказал: «Алло!» «Алоис, мне неловко тебя беспокоить, но я тебя надолго не задержу. Ты же знаешь, я бы ни за что не стала звонить, не будь это так важно!» «В чем дело?» «Я понимаю, сегодня вечером ты не сможешь прийти на обед, Алоис», — сказала мать. «Но вот что мне хотелось спросить. Может быть, завтра? Мне нужно знать, прежде чем идти по магазинам. Я бы не стала тебя беспокоить». «И ради этого ты звонишь?» «Я не хочу отнимать твое». «Нет, я не приеду», — ответил Энгель и бросил трубку. Он постоял у аппарата еще минуту или две, размышляя о том, что рано или поздно ему все равно пришлось бы нагрубить матери. Это было неизбежно. Неизбежно. Рано или поздно. Рано или поздно. Зазвонил телефон. Лучше раньше. Он взял трубку и сказал: «Калифорния!» Молодой женский голос ответил: «Не может быть, я не набирала кода». «Чего?» «Не набрав кода, в Калифорнию не позвонишь. У каждого района есть местный код. Единственный способ позвонить куда-то — набрать этот самый код. Поскольку кода не набирала, это не может быть Калифорния. Вы в Нью-Йорке». Слегка ошарашенный, Энгель ответил: «Да, я в Нью-Йорке». «Вы мистер Энгель, Нью-Йорк?» «Полагаю, да». «Это Марго Кейн. Надеюсь, я не помешала?» «Нет, нет, нисколько». «Я тут размышляла о всех тех неудобствах, которые доставила вам сегодня, и моя совесть вконец меня доконала». «Да бросьте вы», — ответил Энгель. «Нет, я правду говорю. Если вы не заняты, я с огромным удовольствием угостила бы вас сегодня вечером обедом. Что думаете?» «Не стоит», — ответил Энгель. «Мы квиты». «Но я настаиваю. Уж такую малость я могу сделать. Когда мне подъехать?» «Значит так», — сказал Энгель. «В 6 у меня встреча. Вернусь к 7. Потом мне надо будет переодеться». «Но это не затянется на весь вечер, правда? Мы можем встретиться и позже, когда вам будет удобно». 8, — предложил Энгель. «Вы уверены? Вам не придется очень торопиться?» «Нет, все в порядке». «Мы действительно должны встретиться именно сегодня, либо придется откладывать на несколько дней. Завтра вечером поминки несчастного Мюррея, на следующий день похороны и все такое прочее. А после этого я, наверное, несколько дней кусочка в рот не смогу взять. В общем, я надолго буду выбита из колеи, и сегодняшний вечер — лучший вариант для меня, если, конечно, вы не возражаете». «Для меня тоже. Кроме того, я не теряю надежды увидеть вас и потом, и эту вашу роскошную квартиру». «А, да-да». «Ну ладно, 8». «Ага». Энгель повесил трубку, пригубил виски и улыбнулся сам себе, потому что сейчас было одно из тех редких за целый день мгновений, когда он понимал, что происходит. Миссис Кейн встретилась с Броком, и тот рассказал ей о полицейском, который только что от него ушел. Энгель назвал ему свое настоящее имя, и Брок, должно быть, упомянул его в разговоре, так что миссис Кейн сразу узнала, кто это был. Теперь ей хотелось знать, что было нужно Энгелю, и она надеялась выяснить это за обедом. Из-за Брока? Ну, конечно, из-за Брока и наследства, которое она ожидала получить после смерти мужа. Вероятно, они крутили это дело с Броком, может быть, уже давно, а может, только что начали. И ей нужно было знать, не собирается ли Энгель устроить какую-нибудь пакость. Затем Энгель еще раз произнес: «Ого!» Потому что ему в голову пришла другая мысль. Может быть, Брока уволили потому, что Мэри Уэзер заметил, как он увивается вокруг миссис Кейн, одной из богатых клиенток. Такая мысль звучала разумно и позволяла разложить все по полочкам. Допустим, Брок и вдовушка вдруг оказываются в тихом уголке и, укрывшись среди цветов, предаются невинной утехе. А тут случайно появляется Мэри Уэзер. Он шокирован, разгневан, он обвиняет во всем происходящем Брока и тут же вышвыривает его на улицу. «Какое изящное умозаключение!» — подумал Энгель. «Да только в поисках Чарли Броди оно ни черта не поможет!» «Эх, Чарли!» — громко сказал Энгель, исполненным усталости голосом. «Но где же ты, дьявол, тебя побери? Куда тебя черти унесли, Чарли?» Оставалось лишь гадать, куда девался Чарли Броди после смерти, но где он обретался при жизни, было хорошо известно, и это было самое подходящее для него место. Он и его женушка жили в квартире в Манхэттенском Вестсайде на 71-й улице подле Уэст-Энд-Авеню, где Броди терялся на фоне окружающей среды, словно черная кошка в угольной шахте. Его окружали робкие, подслеповатые, лысеющие люди среднего возраста, квалифицированные работники из нижних эшелонов громадных корпораций, и Чарли Броди вплоть до самой смерти соответствовал данному образцу с точностью патрона, досланного в ствол. Его жилище тоже выглядело точь-в-точь, как любая другая квартира в районе. Респектабельное гнездышко, хотя и чуть обшарпанное, но степенное и уютное. Пол гостиной устлан поддельным персидским ковром, пухлый диван и пара кресел, обивка одного из которых вполне гармонировала с диваном, были расставлены точь-в-точь, так же, как их расположили бы в любой другой квартире по соседству. Напротив дивана стеллаж с телевизором, справа от него пылится проигрыватель, которым сроду не пользовались, а слева радиоприемник, который включали от случая к случаю. Торшеры, столики. Все это было подобрано со вкусом и расставлено по стандартной схеме. Над диваном на стене красовался пейзаж, размытый осенними дождями лесной дороги, которую обступали деревья с золотисто-рыжей листвой. Картина смахивала на собранную детскую игру мозаику. Не хватало лишь разделяющих отдельные кусочки тоненьких линий. Бобби Баунс, бывшая миссис Броди, сидела против всего этого, тихонько всхлипывая. Энгель вошел в комнату, и она тихонько прошептала: «Простите, мистер Энгель, но я не могу сдержаться. С этой квартирой у меня связано столько воспоминаний». Это означало, что как бы ни была типичная обстановка, в ней остается что-то свое, личное. «Я не задержу вас надолго», — пообещал Энгель. «Я лишь хотел быстренько просмотреть бумаги Чарли и всякие прочие мелочи». «В спальне стоит его маленький секретер», — сказала она. «Пожалуйста, смотрите. Я до сих пор ни к чему не притронулась. У меня просто духу не хватает. Я постараюсь управиться побыстрее». Обстановка спальни, как и следовало ожидать, была едва ли не точной копией гостиной, с единственной разницей. В углу стоял небольшой секретер с откидной столешницей, соседствовавший со стенным шкафом, на дверце которого было укреплено зеркало. Энгель сел подле секретера, поднял незапертую крышку и минут 15 рылся в бумагах, уложенных в секции и ящички. Ничего особенного. Счета, вырезанные из газет объявления, старые расписки по квартплате и удобствам, туристические брошюры, налоговые документы, личные письма и прочая ерунда. И ничего, что могло бы помочь Энгелю выяснить, где и почему сейчас находится Броди. Главное затруднение состояло в том, что он даже представить не мог, для чего понадобилось похищать тело Броди. Если бы Энгель отыскал причину, он, вероятно, смог бы идти дальше. Однако содержимое ящиков не указывало на причину, не давало даже намека.